не заметил его трагической подкладки, то цыгане знали о ней, но пренебрегали ею, ибо в их личном начале отсутствовали такие слагаемые, как гордость и сострадание. А о том говорит история старого цыгана и Мариулы. Полюбив другого и оставив ради него мужа и малютку-девочку, Мариула даже и не задумывалась над тем, что ожидает их. В свою очередь, старый цыган, смертельно обиженный Мариулой, ничего не сделал, чтобы защитить свои права. Надо полагать, он бы никому и не рассказал о своей беде, если бы не встретился с Алеко, пришельцем из другого мира. Но именно потому, что Алеко, враждебный всему человеческому в человеке, оказался в мире, где человек пользуется правом поступать, как ему вздумается, невзирая на то, во что это ему обходится, в цыганах до предела обнажается вообще трагический смысл отношения человека с миром. Эта сторона пушкинской поэзии, впервые с предельной глубиной выраженная в цыганах, так и остается не до конца постигнутой нами, хотя в заключительной строфе поэмы выражена с ясностью, какая только возможна. «Но счастья нет, и между вами природы бедные сыны, и под издранными шатрами живут мучительные сны, и ваши сени кочевые в пустынях не спаслись от бед, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Человеку не уйти от поединка со своей собственной судьбою, если он хочет выявить в себе заложенные ею же судьбой возможности. Такова мера человека в пушкинской поэзии, и этим определяются все другие ее качества.